«Ты ошибся, демон!» Тихо, с разрывающей сердце грустью окликнул его Эйрон. «В чем?» — обернулся повелитель. «Сарриналу не причинит боли даже смерти Элли. Напротив, он желал ее с самого рождения своей дочери. Ты не знаешь нас», — покачал головой Экторис. «Чего бы раньше не хотел Кабвул, мое решение принять Эллию как собственную дочь станет для него болезненным ударом. Она, его плоть и кровь, а значит, принадлежит ему». «Принадлежала», — жестко улыбнулся демон. «Теперь он ничего не сможет сделать, кроме как смотреть, как поверженный им враг вновь обретает силу и отнимает у него все. А как же Эля?» Сжав безвольную руку едва сдерживающей слезы девушки, спросил у него Эйрониэль. «Ты решил, что она очередная пешка в твоей игре, но это не так. Я не дам тебе причинить ей новую боль, хватит. Ей и так досталось в жизни по вине первого советника. Я не все рассказал», подавив легкое раздражение от слов посмевшего перечить ему эльфа, покачал головой Экторис. «Тогда это была всего лишь месть». Он медленно поднялся с кресла и подошел к ссутулившейся девушке. «Посмотри на меня». Демон мягко тронул опущенный подбородок Элли, вынуждая поднять на него блестящие от обиды глаза. «Ты пришла на зов моей магии вопреки своей воле, но именно твое желание и помощь, твоя решимость и внутренняя сила помогли освободить меня, разрушив печать. Уже тогда я видел в тебе не просто случайную девушку, но равную себе по духу. А потом, когда ты, не жалуясь на холод и впивающиеся в ноги острые камни, шла босиком навстречу свободе, я восхищался тобой. Но то, что ты сделала после, ты не задумываясь бросилась на помощь грязному, оборванному старику, без малейшего отвращения исцеляя израненные ступни, и в городе, разве ты хоть на миг засомневалась, закрывая меня своим телом от обозленных стражников, меня, демона? Я ведь знал о развязанной кузеном войне с Эльминателем. Он с радостью посвятил меня в свои планы по полному уничтожению великой расы. Ты должна была ненавидеть меня, а ты защищала. Я давно окружил свое сердце ледяной стеной, но ты пробила в ней брешь. Я никогда не изменю клятве. Ты, моя дочь, Таная, этим именем я хотел назвать свое дитя. Так вот почему ты так отреагировал, когда я сбежала, с сожалением скривилась Эля. Я открыл тебе душу, а ты испугалась и оттолкнула меня. Это было обидно. Прости, я не хотела, смахнув ладонью скользнувшую по щеке непокорную слезинку. Виновато улыбнулась девушка. Клянусь, я на самом деле никогда не причиню тебе вреда, доверься мне. Я постараюсь, еле слышно шепнула она робкое обещание. Спасибо, вновь отойдя к окну и опустившись в кресло, Экторис посмотрел на Эйрониэля. Только не принимай мои чувства за слабость, только безумец может посчитать тебя слабым, покачал головой Эйрон, а я еще в своем уме. Любовь делает нас уязвимыми, но отнюдь не беспомощными. Что ж, я рад, что мы понимаем друг друга. Теперь, когда мы решили, что нет причин для недоверия, каковы дальнейшие планы? Пока мы можем только ждать. Если Вильзил не обманул, а это не в его характере, завтра срок очередного доклада. Пусть король удостоверится, что мой рассказ правдив, тогда я смогу убедить его провести нас тайной тропой прямо ко дворцу в столице Юаркхельма. Раз сегодня все равно ничего нельзя предпринять, я постараюсь достать для нас теплую одежду. Эйрон ласково коснулся Элиной руки и поднялся со стула. Оставлю вас вдвоем, думаю, вам нужно поговорить без свидетелей. Когда за эльфом закрылась тяжелая, окованная медными пластинами дверь, Экторис посмотрел на дочь. «Таная, расскажи мне о себе. Обещаю, в свою очередь я отвечу на любые вопросы». Глубоко вздохнув, чтобы унять бешено бьющееся от волнения сердце, Эля начала нелегкий рассказ. С каждым словом ее голос все увереннее звучал в прогретой разожженным камином комнате, отзываясь в душе демона то легкой грустью, то яростным гневом, то тонкой щемящей нежностью такой непривычной суровому повелителю. Несколько часов, заполненных разговорами, бесчисленными вопросами и живыми историями из жизни юной полукровки истинного императора темных земель, пролетели незаметно. Давно уже остыл принесенный кухаркой обед, оставшись незамеченным увлеченными разговором с собеседниками, а за окнами вновь разбушевалась снежная буря, грозя занести дороги ледяными сугробами. Легкий запах морозной свежести ворвался в комнату вслед за вернувшимся с долгой прогулки Эйрониэлем, заставив поежиться пригревшихся у пылающего камина собеседников. «Эйрон, обрадовавшись возвращению любимого, встрепенулась Эля. Тебе удалось что-нибудь найти?» Сбросив на кровать Экториса принесенный из города ворох меховых шкур, эльф устало опустился на стул и потер замерзшие руки. «Не так много», — подставляя онемевшие от холода пальцы жаркому огню камина, покачал головой Эйрон. Как я и боялся, подходящих размеров ни у кого не нашлось, но мне все же удалось кое-что купить. Подойдя к постели, Элли разворошила меховое гнездо и извлекла на свет толстые шерстяные чулки и мягкие, сшитые из тонкой шкурки варежки. «Это все?» – разочарованно протянула она, разглядывая незнакомую деталь одежды. «Нет, там еще есть теплое, подбитое мехом белье. А шкуры?» «Я договорился с местными портнихами», – просияла Ираниэль. «Они обещали за двойную плату подшить ими до завтра наши плащи. Для актриса есть готовый, его только немного удлинят. А вот с одеждой для тебя», – он со вздохом посмотрел на короткие бриджи и жилет демона. «Ничего придумать не смог». «Ничего страшного», — отмахнулся демон. «Теплое белье мне вполне подойдет. У меня есть запасная рубашка, это лучше, чем ничего». «Спасибо», — медленно кивнул Лактарис, не сводя с эльфа удивленных глаз. «Единственной проблемой остается обувь». «Обувь», — с досадой всплеснув руками, воскликнул Эйрон. «Я совсем забыл, что у тебя ее нет. Но ничего, я сейчас вернусь в город и...» «Подожди», — остановил его повелитель. «Сейчас мне все равно некуда идти, а завтра, если все разрешится, попробуем что-нибудь придумать». «Хорошо, тогда мы пойдем», — вставая и протягивая руку Элли, улыбнулся хранитель. «Если будут новости, вы узнаете об этом первыми», — с задумчивой улыбкой кивнул Лактарис. Глава 41. Решение короля Вильзила. Фейердин. День 6. «Господин, госпожа, вставайте скорее». Без стука влетев в комнату эльфов, затормошила спящих гостей юркая служанка. «Король срочно приказал вам явиться в тронный зал вместе с этим вашим демоном. Да вставайте же, его величество не любит ждать». Гнома нетерпеливо подергала свисающий на пол край мехового пледа. «Король», — распахнула глаза Эллия, одним стремительным движением садясь на постели. «Ох, батюшки, неужели гонец прибыл? Про гонца не знаю, а король с утра в непонятном настроении, так что вам бы поторопиться. Мы сейчас только оденемся», — лихорадочно нащупывая сброшенную вечером одежду, занервничала девушка, одновременно с этим пытаясь растолкать спящего Эйрона. «Да я пойду», — видя, что гостья не собирается медлить, попятилась к двери служанка. «Там, за дверью охранники ждут, они-то вас и проводят». Хорошо, дождавшись, когда за симпатичной гномой закроется дверь, Эль растолкала поздно уснувшего накануне Эйрониэля и, все больше волнуясь, поспешила в ванную. На то, чтобы наспех умыться освежающей холодной водой и натянуть одежду, ушло всего несколько томительно долгих минут, и вскоре они уже стояли у входа в охраняемые гномами комнаты Актариса. Едва Эля подняла руку, намереваясь постучать, как массивная дверь неожиданно, словно демон почувствовал их появление, распахнулась, и сам он черный, четко очерченной тенью возник на пороге. Высокий, статный, с рассыпавшимися по затянутым в камринейский шелк плечам десятками косичек, он выглядел тем, кем и являлся на самом деле — императором, повелителем, чье величие не мог затмить даже изможденный заточением вид, и смешные потрепанные шлепанцы с загнутыми кверху носами, красующиеся на толстых шерстяных чулках. Заметив вспыхнувшую в глазах приемной дочери смешинку, Актарис пошевелил пальцами в нелепой обувке и широко улыбнулся, продемонстрировав острые, незамеченные девушкой ранее клыки. «Надеюсь, Вильзил простит мне легкое несоответствие в одежде. Это единственное, что мне принесли». «Ну, не босиком же тебе идти», — скрывая улыбку, пожал плечами Эйрон. «Поспешим», — закрывая за спиной тяжелую дверь, Актарис посмотрел на охранников. «Мой старый приятель никогда не отличался терпением». Не произнеся ни слова, гномы с каменной невозмутимостью, застывшие на словно высеченных из гранита лицах, повели гостей к тронному залу. Как и в прошлый раз, кроме короля и десятка застывших позади трона охранников, в огромном помещении никого больше не было. Откинувшись на высокую спинку и скрестив на груди руки, Вильзил невозмутимо смотрел на приближающихся пленников, ни единым жестом не выдавая обуревавших его чувств. «Вы не особо торопились», — окинув холодным взглядом остановившихся перед ним эльфов и гордо расправившего плечи демона, поджал губы гном. «С вашим другом у меня уже состоялся откровенный разговор, так что опустим его представление и перейдем к цели нашей встречи». Едва заметно усмехнувшись, когда, выдавая теплую привязанность юной поры, тонкая ладонь полукровки ласково скользнула в ладонь эльфа, Вильзил повернулся к демону. «Я получил известие из Юаркхельма». Замолчав, он ждал реакции Айршминдира, но на лице повелителя не дрогнул ни один мускул, а со сжатых в тонкую полоску губ не сорвался ни один звук, и король, недовольно раздув ноздри, продолжил: «Ты сказал мне правду, тот, кого мы считали тобой, сейчас во дворце, но я все еще не уверен, что именно он, а не ты, является самозванцем. Ты помнишь те времена, когда власть над темными землями перешла в мои руки после смерти отца, как вчера, но к чему это? Ты единственный из всех, кому я доверил тайну. Если ты не он, ты не мог знать, никто не мог, он не доверял никому». Медленно расстегивая жилет под полным надежды и страха взглядом подавшегося вперед Вильзела, Актрис не сводил с него угольно-черных глаз, радостно ловя легкое дрожание стиснувших подлокотники пальцев, нетерпеливый хрип, вырвавшийся с долго сдерживаемым выдохом. Когда текучий, как сама тьма, шелк соскользнул с плеча демона, открывая алую, светящуюся тусклым мерцанием руну божественной печати, с губ короля сорвался протяжный, полный облегчения стон. «Актрис, мой старый друг, это действительно ты!» Нетерпеливо махнув застывшим за спиной стражником, чтобы оставили их одних, гном дождался их исчезновения за тяжелой портьерой и быстро спустился с тронного возвышения. Могучие руки, крепко стиснув исхудавшие плечи, встряхнули расплывшегося в улыбке демона. «Почему, ну почему ты не дал мне знать? Я бы сделал все, чтобы вытащить тебя». Я пытался, осторожно отстраняя от себя оказавшегося всего на несколько сантиметров ниже Иллии короля, покачал головой Актрис, но Барух почти полностью блокировал мои силы, оставив лишь тонкую щель к их источникам, чтобы я не мог умереть. «Идемте», решительно повернувшись к тайному выходу из зала, поманил за собой недавних пленников Вильзел, «поговорим у меня». Узкий, освещенный редкими факелами проход привел их прямо в богатые покои гнома, где мягкий отсвет горящего камина вычерчивал в сумраке темные силуэты расставленной по комнате мебели. Раздвинув тяжелые шторы, отчего в помещении хлынул яркий поток солнечного света, в котором весело закружились крохотные пылинки, Вильзел приглашающе указал на обитое синим бархатом кресло. «Устраивайтесь, вы наверняка не успели позавтракать, я сейчас распоряжусь». От сурового короля, готового на самые грозные поступки и решения, не осталось и следа, и сейчас перед гостями оказался по-домашнему уютный, светящийся радостью оживленный гном, ничем не напоминавший недавнего правителя. Он с нетерпением дернул витой золотой шнур и, отдав появившемуся как из-под земли слуге пару распоряжений, повернулся к Актрису. «Ты должен рассказать мне все, на это у нас еще будет время, но сейчас я хочу попросить тебя об одном одолжении». Демон покрутил в пальцах подвернувшуюся под руку драгоценную безделушку. «Все, что смогу», — посерьезнил король. «Мой резерв восстанавливается слишком медленно, а я знаю, что у тебя есть припрятанные в сокровищнице тавфиты. Ты просишь многого», — медленно протянул гном, «но для тебя я готов сделать исключение». «Спасибо, Вильзел». «Да чего уж там», — смутился старый король, «ты не просил бы, будь у тебя другой выход. Я скоро вернусь». Он торопливо скрылся во внутренних покоях, а через неожиданно короткий промежуток времени вернулся, неся в руках плотный, сшитый из странной металлически переливающейся ткани мешочек. Сев в кресло напротив Актриса, гном аккуратно развязал стягивающий его горловину серебряный шнур и осторожно высыпал на ладонь три переливающихся нежно-лавандовым цветом, с еле заметными алыми всполохами, прозрачных камня величиной с голубиное яйцо. Они попадаются все реже, с необыкновенным восхищением вглядываясь в изящные грани, прошептал он. Протянув руку к необычайно серьезному демону, Вильзел с тщательно скрываемым сожалением отдал тавфиты повелителю. «Надеюсь, этого хватит. Знаю, они стоят целое состояние», бережно сжимая ладонь, посмотрел на друга Актрис. «Я возмещу тебе». «Оставь», отмахнулся король, «их ценность вовсе не в деньгах, и возместить ее ими. Оставь, я найду возможность», пообещал демон. Оставив только один из редчайших магических накопителей, он убрал остальные обратно в мешочек и сунул за пазуху. «Приберегу их на крайний случай». Крепко сжав оставшийся тавфит в ладонях, Актрис закрыл глаза и сосредоточился на мягкой, завораживающей пульсации камня, волнами выплескивающего собранную за столетия энергию в иссушенное тело демона. Холодное, призрачно-сиреневое сияние окутало напряженную фигуру, а в следующее мгновение Иля, с любопытством наблюдавшая за опутанным хрустальным безмолвием таинством, не сдержала изумленного вздоха. Исхудавшее до хрупкости тело повелителя медленно налилось потерянной силой, выправив чуть согнутые от немощи плечи, разгладив совершенные черты строгого лица, наполнив прежней силой тугие, натянувшие шелковые одежды мышцы и заставив антрацитово-черные, глубокие, как сама бездна, глаза сиять невероятной мощью. Казалось, зачарованное удивительным ритуалом время замерло на месте, забыв о неумолимости текущих из прошлого в будущее потоков, и лишь гулкие, лихорадочные удары сердца, больно бьющегося о ребра, напоминали о несущихся мимо секундах. Наконец, спустя долгие минуты, или часы, свечение вокруг демона медленно, словно нехотя выпуская его из своих объятий, погасло, опустошенный камень, рассыпавшись сверкающей пылью, исчез, и перед замершими эльфами и улыбающимся королем предстал истинный повелитель темных земель. От измученного узника не осталось и следа. С ликованием ощущая, как там, где долгие годы едва струился скудный ручеек, разливается полноводная река вновь обретенной силы, поднявшийся на ноги Акторис неуловимо быстро прочертил в воздухе вспыхнувшую на мгновение руну, и на его раскрытой в ожидании ладони возник клубящийся сгусток первородной тьмы. Повинуясь молчаливому приказу, туманная сфера медленно втянулась в тело демона, а сам он, сдерживая неприсущий ему восторг, посмотрел на Эллию. «Я обещал, что помогу. Ты доверишься мне?» «Да», на этот раз без малейших колебаний ответила Эля, твердо глядя в светящиеся радостью глаза. Протянув руку, Акторис помог девушке подняться и, осторожно сдвинув высокий ворот куртки, вытащил созданный магистрами амулет. Голубовато-синяя слеза льдиста сверкнула в солнечных лучах. Судорожно вздохнув от разлившегося в груди жгучего холода, Эллия схватилась за тонкий шнурок, с ужасом ощущая, как сильно он успел укоротиться, оставив между собой и бьющейся на шее жилкой совсем небольшой просвет в пару сантиметров. «Не бойся», — мягко отвел ее руку демон и, накрыв ладонью прозрачную каплю, крепко сжал в кулаке. Дикая, обжигающая боль взорвалась в груди или огненной вспышкой, выгибая стройное тело болезненной судорогой. Выжженный пламенем демонической магии холод вырвался из ее груди, выворачивая легкие и взламывая прочную клетку ребер, а в следующее мгновение, когда ослепленная мукой девушка провалилась в спасительную темноту, амулет рассыпался в пальцах Акториса черным пеплом, освобождая соскользнувший с шеи шнурок, мертвой уродливой змейкой легшей у ног Элли. «Эля, что с ней?» Бросившись к потерявшей сознание девушке, Эрон подхватил ее на руки, с тревогой вглядываясь в побледневшее лицо. «Избавиться от чужой магии не так-то просто, но с ней все будет в порядке». Акторис кончиками пальцев прикоснулся к виску дочери. Чуть дрогнув, ресницы Элли медленно приподнялись, открывая затуманенные тающей болью глаза, а тонкая рука метнулась к горлу, пытаясь нащупать полный яростного холода амулет. «Его больше нет», — взяв в теплые ладони испуганное лицо девушки, медленно, чтобы его слова проникли в мечущееся в панике сознание, произнес демон. «Ты свободна, ты свободна», — пробились слова Акториса сквозь пульсирующую в висках боль. «Слышишь, его больше нет. Я разрушил амулет, тебе больше ничего не грозит». «Свободна», — неверяще повторила Эля, пытаясь унять бешеное сердцебиение. «Это правда? Значит, это значит, что теперь тебе не обязательно возвращаться к магам, они больше не властны над тобой». Соскользнув на пол с рук любимого, Эля, покачнувшись, едва удержалась на нетвердых ногах и с мукой посмотрела на демона. «Я не могу. Предав их доверие, я предам саму себя, ту, которой стала. А я не хочу. Но что тебя там ждет? Будут ли справедливы те, кому ты так слепо доверяешь?» С невыносимой печалью спросил Акторис. «Я не знаю, что приготовила мне судьба, но бежать от нее больше не стану. Вот только время. Его осталось так мало. Если это настолько важно, то я постараюсь помочь», — неожиданно вмешался в их разговор молчавший до того Вильзил. «Да», — вскинулся повелитель, — «я как раз хотел тебя просить. Помнится, во времена наших прошлых встреч был тайный ход между нашими дворцами. Когда демоны напали на Фейерден, я приказал разрушить его», — с сожалением развел руками гном, — «но есть другой, который ведет к самой границе темных земель. Оттуда до Колсалы примерно полдня пути. А лошади там пройдут?» — с беспокойством спросила Эллия, вспомнив о ждущих во дворцовой конюшне Тимлисе и Тенебрисе. «Пройдут», — утвердительно кивнул Вильзил, — «если вести их в поводу». «Ну, с этим проблем не будет», — Эрон задумчиво потер подбородок. «Только как быть с тобой?» — он неуверенно посмотрел на Акториса. «Боюсь, местные лошадки будут сильно выделяться на фоне наших жеребцов и лошадей Юаркхельма». «Эх», — в голосе короля гномов промелькнуло сожаление, — «на что не пойдешь ради друга. Есть у меня одно сокровище. Не знаю уж, зачем держу, возможно, Сама судьба послала его мне много лет назад. Идемте, Вильзил решительно направился к выходу. Недолгое путешествие по запутанным коридорам привело заинтригованных спутников в теплую, пахнущую сеном и свежим навозом конюшню. В дальнем, отгороженном от других высокой, крепкой перегородкой стойле, к которому их подвел Вильзил, оказался невзрачный, как две капли воды, похожие на остальных обитателей помещения конек. Знакомые лилово-черные глаза с насмешливым блеском сверкнули из-под длинных мохнатых ресниц, заставив Элю изумленно выдохнуть от пронзившей ее догадки. «Вильзил, это что, шутка такая?» — нахмурился Акторис, разглядывая чахоточную зверюгу. «Дрейст», возмущенно хлопнув животинку по кучерявой шее, проворчал гном, «сейчас же перестань притворяться, отчего ты разговариваешь с ним как с равным?» «Да потому, что эта скотина все прекрасно понимает. Дрейст, я кому говорю, на мясо пущу». На глазах отшатнувшегося актриса и уже сообразивших, что последует дальше, эльфов, безобразный конек подернулся туманной дымкой, и перед пораженным демоном предстал великолепный, покрытый черной, блестящий как вороново крыло, шерстью огромный жеребец. Длинная грива, касаясь белоснежных бабок на стройных длинных ногах, черным водопадом стекала по мощной шее, плавно переходящей в крепкую спину и прямой круп. Роскошный хвост Брейра раздраженно стегнул по лоснящемуся боку. «Какое чудо!» — благоговейно прошептал повелитель, протягивая руку к бархатному носу с недоверчиво раздувавшимися ноздрями. «Откуда он взялся? А я и забыл, что этих красавцев вывели в твое отсутствие», — опомнился Вильзил. «Твой братец постарался. Хоть какая-то польза от этого ублюдка». Осторожно поглаживая морду настороженного коня, оскалился демон. «Он так не считает. Брейров остались единицы, остальных демоны безжалостно уничтожили». «Вот как?» — обернулся к нему Акторис. «Чем же моим сородичам не угодили столь совершенные существа? Умом и сообразительностью. Они весьма своенравны, но им не откажешь в природной чуткости и благородстве. А последнее время юаркхильнцы уничтожили в себе что одно, что другое. Я постараюсь вернуть то, что мы потеряли, чувствуя горечь от утраты чего-то неизмеримо важного», — вздохнул повелитель. «Я верю тебе, но эта задача не под силу одному. Смею надеяться, не все мои друзья и сторонники устранены или продались кузену. Надейся, Акторис, надейся», — печально скривился Вильзил, «ведь ничего другого нам не остается. Ладно, забирай этого паршивца, пока я не передумал. Сколько вам нужно на сборы?» «Думаю, пары часов хватит», вопросительно взглянув на эльфов и получив пару утвердительных кивков, ответил Акторис. «Хорошо, я сам провожу вас, а пока можете просить у дворцовых все, что вам потребуется. Соответствующие распоряжения я отдам». «Спасибо тебе», — с чувством сжал плечо гнома повелитель темных. «Чего уж там», — отвел глаза король, — «многим помочь не смогу, но я рад, что ты вернулся. Теперь у всех появится надежда». Он коротко кивнул Айрониэлю, улыбнулся Элли, на секунду накрыв сжимающую его плечо руку демона своей, вывернулся и, не оглядываясь, пошел прочь. Поистине королевский подарок. Подходя к нервно предыдущему ушами жеребцу, Эля протянула раскрытую ладонь. «Вам знакомы эти существа?» — заинтересованно поднял брови Акторис. «Мой Тимлис, один из немногих оставшихся брейров», — кивнула девушка, ласково касаясь бархатистого носа. «Если бы не он, кто знает». Вспомнив о битве с духами леса, казавшейся теперь такой далекой, содрогнулась она. «Ты представишь его мне?» «Ой, извини», — смутилась Эллия, вспомнив, что демону еще не выпал шанс познакомиться с другом Кирана. «Я совсем забыла». «Ничего», — улыбнулся повелитель. «Мне даже льстит, что ты настолько привыкла к мысли о моем присутствии в твоей жизни, что забываешь очевидное». «Так», — окликнула их Эйрон, — «у всех нас еще будет возможность поделиться переживаниями, а сейчас лучше собраться. Не стоит терять время понапрасну. Я скоро вернусь за тобой, бесстрашный», — с сожалением оторвался от великолепного скакуна Акторис. «Очень скоро». Глава 42. Юаркхельм. Тайный ход, упомянутый Вильзилом, оказался искусственно прорубленным в толще скал коридором, по которому путникам, ведущим в поводу вороных, пришлось передвигаться гуськом. Неровный свет факелов возбужденно плясал на морщинистых стенах, бросая из стороны в сторону живущие собственной жизнью тени, отчего и без того тягостное ощущение невыносимой тесноты сгущалось до леденящего ужаса. Но хуже всех себя чувствовали непривыкшие к замкнутому пространству лошади, нервно вздрагивающие каждый раз, когда глухое, Тоскливое эхо отступающих по камню копыт откликалось из темноты. «Как долго нам идти?» Дерези в глазах, вглядываясь в непроницаемый мрак впереди, спросила Эля, не выдержав гнетущего молчания. «Не больше часа», не оборачиваясь, бросил через плечо король. «Пространство в старых проходах, как этот, свернуто в десятки раз. Не знаю, какая магия их питает, но когда наши предки обосновались в тогда еще молодых горах, тоннели уже существовали. И вот что странно, пламя факела в его руке вздрогнуло так сильно, словно Вильзил поежился от неясного беспокойства. Горы, они живые, растут, движутся, меняются, но эти проточины всегда остаются на том же месте, нетронутые разрушительной силой времени. Даже нам, гномам, здесь неуютно», добавил он после секундного молчания и ускорил шаг, невольно заставляя торопиться и остальных. Липкая, словно мед, тишина вновь окутала спутников глухим молчанием, заставляя торопиться к далекому выходу из настойчивых объятий чужеродной маги. После бушующей на поверхности метели здесь было не так уж холодно, но Эля все равно плотнее куталась в подбитый мехом плащ, с благодарностью поминая неизвестных мастериц, и все больше, подчиняясь монотонному ритму движения, погружалась в собственные мысли. Смутная тревога, загнанная глубоко внутрь беспокойство, страх и малодушное желание никогда не возвращаться в Самарин переплелись в ней в тугой узел, отравляя сердце. «Я свободна, зачем мне возвращаться?» Кусая до крови губы, девушка мучительно боролась с сомнениями. «У меня появился шанс жить без оглядки на магистров, но смогу ли я? Я уже не та Анди, которой было все равно. Я больше не одна». Элли украдкой оглянулась через плечо на идущего позади Эйрониэля, а перед глазами медленно проступили лица графа Сольдериуса, первым протянувшего руку испуганной преследованием наемницы, Кирана, доверившего ей свою жизнь, Арандо, немногословной глыбой возвышающегося за ее спиной, готового отдать жизнь за свою любимицу, Кириатель, дедушка, Биардар, Ванния, заранее, Риллиан, Аделард. Их призрачные укоризненные взгляды сантиметр за сантиметром ломали последнюю ледяную оболочку, ее осколками нанося незаживающие раны, сквозь которые ее душа наполнялась незнакомой раньше надеждой и ярким, ослепительным светом, окончательно запершим клубящиеся обрывки тьмы в клетку решимости. «Я вернусь. Пусть они не верят в меня, я сделаю это для себя и для тех, кто вопреки всему встал рядом». Как ни странно, но, приняв решение, Эля почувствовала себя сильнее, страх отступил, трусливо пасуя перед наполнившей ее до краев верой в собственные силы, и даже походка девушки стала легкой, как будто давивший на плечи груз внезапно упал, позволяя гордо расправить спину. Древние горы словно почувствовали изменившееся настроение пришелицы, и перед уставшими от борьбы с вязкой темнотой путниками забрезжил еще далекий, но такой желанный дневной свет, просачивающийся сквозь прикрытые иссохшими кустами выход. С каждым шагом становилось все холоднее. На каменных, изрезанных трещинами стенах появилась искристая изморось, а дыхание вырывалось белесыми клубами пара. «Почти пришли», — озвучил Актерис очевидное, чтобы только нарушить затянувшееся молчание. «Наконец, то», — в голосе Ирана чувствовалось явное облегчение. «Никак не могу избавиться от ощущения, что еще мгновение и эта гора упадет мне на голову». «Ну, стояла же она тысячи лет», — хохотнул Вильзил, — «простоит ли еще несколько минут, и все-таки предпочту подольше избегать сомнительного удовольствия путешествовать в замкнутом пространстве, как и все мы». Согласился с ним Актарис, запахивая удлиненную гномами меховую накидку. «Вильзил, где мы?» Выводя Дриеста на широкий карниз и глядя на теряющуюся в снежной пелене едва заметную тропу, спросил он у друга. «Недалеко от темных земель», — откликнулся король, пристально вглядываясь в окружающий пейзаж. «Я дальше не пойду, не имею права рисковать», — он с сожалением вздохнул. «Будьте осторожны, нынешний правитель усилил патрули вдоль границы, не попадайтесь им». «Не переживай, старина, им не справиться с нами. Буду ждать от вас вестей. Или о вас», — мрачно раздвинул губы в жесткой улыбке гном. «Удачи. Удача любит сильных, а значит, нам по пути», — хлопнув по спине старого друга, демон первым ступил на обледеневшие камни тропы. Постояв на пороге колдовского прохода, Вильзил проводил взглядом тающие в водовороте метели фигуры и, сгорбившись под грузом сомнения, скрылся в пещерной тьме. «Подождите», — негромко окликнула спутников Эля, когда они спустились на очередной карниз, по которому ветер с ожесточением гонял стаи колючих снежинок. «В таком буране мы не заметим, как наткнемся на патруль. Придется рисковать, покачал головой Эктарис, мы не можем оставаться на месте, горы убьют нас. Нам и не нужно, украдкой потирая замерзшие ладони, улыбнулась девушка. Отправим вперед Тимлиса и Дриста. Они сами расправятся с теми, кто встанет у нас на пути. Лошадей, Таная, ты, должно быть, шутишь. Круто развернувшись к приемной дочери, пораженно воскликнул повелитель. Ты просто не знаешь, на что они способны. Обняв Брейра за грациозно изогнутую шею, Эля зарылась пальцами в развивающуюся на ветру гриву и что-то горячо зашептала жеребцу в нервно подрагивающее ухо. Спустя минуту она, сняв обшитый мехом недоуздок, отступила назад, прижавшись к обнявшему ее Ирону, а жеребец, на глазах ошеломленного зрелищем актриса, словно расплавился в текучую графитово-черную массу, принимая облик огромной пантеры. Сбросив с лоснящейся спины седло, огромный кот одним плавным движением выскользнул из-под пруги, нетерпеливо стряхнув с лапы зацепившиеся ремни и, оставив его лежать на обледеневшей земле, с независимым видом сел рядом с Эллией. Покосившись на сородича, Дрейст легонько подтолкнул застывшего хозяина теплым носом и тихонько фыркнул, обдав актриса теплым дыханием. «И ты тоже?» Не договорив, демон покачал головой и снял с подставившего голову вороного хакамару, похлопав его по склоненной шее. Как только братец решился уничтожить такие удивительные создания, ему нужны были рабы, а Брейры не годятся на эту роль. Он испугался, хмыкнул Эйрон. «Дурак», — бросил повелитель, отступая на несколько шагов от начавшего меняться Дриста. «Но это его и погубит». Когда черные тени метаморфов неслышно растворились в снежной дымке, передохнувшие путники, вскинув седельные сумки на плечи и закрепив седла на спине недовольно всхрапнувшего тенебриса, медленно двинулись следом. Тропа, извиваясь среди острых обломков, уверенно вела вниз, и с каждым шагом метель все больше стихала, сменяясь влажным, густым туманом, в котором вязли любые шорохи. Видимость ограничивалась несколькими метрами вокруг, и целеустремленным путешественникам приходилось полностью полагаться на чуткое обоняние сверхъестественных существ, настороженно рыщущих в блеклом мареве в поисках патрулей. Чем ниже, старательно прислушиваясь к каждому отзвуку, спускались путники, тем прозрачнее становился воздух, очищаясь от водяной взвеси, оседающей на камнях искрящимися, радужными каплями. И как раз в тот момент, когда последние обрывки тумана растворились в упрямых солнечных лучах, откуда-то из-за почти перегородившего тропу нагромождения камней раздался приглушенный лязг металла и раздраженное рычание пантер. Не успела Эллия и глазом моргнуть, как ее спутники, скинув под ноги тенебриса переметные сумки и обнажив сверкнувшие отточенной сталью оружие, скрылись за скалами, оставив девушку в зябком одиночестве. Замерев на мгновение от вспыхнувшей тревоги, сердце Эли неистово забилось. Закинув на пританцовывающего в нетерпении боевого жеребца брошенную поклажу, она кинулась по узкой, нетронутой обвалом тропке. Но вмешательство было лишним, на окруженной вздымающимися к небу скалами небольшой, заросшей колючим кустарником площадке, прижатые к стылой земле мощными кошачьими лапами, замерли трое облаченных в кожаные доспехи воинов. Изогнутые клинки, выбитые стремительными ударами, валялись в опасной близости от раскинутых в стороны рук, но воспользоваться ими демонам мешали оскаленные, сверкающие алмазным блеском клыки в нависающих над лицами пастях. «Не двигайся», — предупредил дернувшегося было дозорного Актарис, «этим кошечкам ничего не стоит откусить тебе руку. Кто вы такие?» Осознав, что он не в том положении, чтобы задавать вопросы, демон ожесточенно скрипнул зубами. Дернувшись от звука его голоса, повелитель пристально всмотрелся в черты распростертого на земле воина, а в следующее мгновение с его губ слетел удивленный вздох. «Ларинос, как ты здесь оказался? Я тебя знаю!» Щурясь от бьющего в глаза солнца, дозорный попробовал изменить положение, но угрожающий рык заставил его прекратить попытки. «Это обязательно!» Он осторожно кивнул на зверя. «Дрейст, Тимлис, отпустите их, но не сводите глаз!» Отозвал оборотня Эктарис, поднимая мечи и откидывая их далеко в сторону. Дождавшись, когда угрюмые демоны поднимутся на ноги, он вновь обратился к оказавшемуся одного с ним возраста воину. «Я думал, что ты погиб, повелитель!» Глаза Ларинаса изумленно расширились. «Что вы здесь делаете?» Спустя пару вдохов его удивление сменилось непроницаемой маской, а от голоса повеяло таким холодом, что Эля невольно поежилась. «Я всего лишь выполнял ваш приказ». «Какой приказ?» Уже понимая, что бывший приятель принимает его за самозванца кузена, оскалился Актарис. «Ну как же не скрывая ненависти?» — скривился Ларинос. «Убраться с ваших глаз, пока моя голова еще держится на плечах. Вот только за все годы на дальних границах я так и не понял, отчего вдруг впал в немилость. Увы, не ты один», — положил ему на плечо затянутую в меховую перчатку руку второй воин, с вызовом глядя в агатовые глаза повелителя. «Многих из нас вышвырнули из столицы, как провинившихся щенков». Он нервно дернул щекой. «Что, теперь велите своим тварям расправиться с нами, а мы больше не боимся, устали?» «Не велю», — покачал головой Экторис, с непонятным выражением глядя на сбившихся в кучу вояк. «Эллия и Раниэль, вы не против устроить небольшой привал?» «Думаю, бывший капитан императорской стражи не станет делать глупостей, а согласится выслушать нас. Союзники нам не помешают», — согласно кивнул Эйрон, снимая со спины Тенебриса криво болтающиеся сумки. «Да и передохнуть, прежде чем соваться в осиное гнездо, не будет лишним. А ты уверен, что они достаточно умны, чтобы сделать правильные выводы?» С сомнением взглянула на дозорных Эля, обращаясь к приемному отцу. «Придется рискнуть. В конце концов, никто не помешает нам навсегда заткнуть им рты. Мне это не нравится», — помрачнела Эллия. «Мы не договаривались убивать всех, кто встанет у нас на пути. Они нам больше не угрожают. Такова цена», — жестко взглянул на девушку демон, — «и я готов ее заплатить. Разве твоей ненависти недостаточно, чтобы на время забыть об опасном милосердии? Легко ненавидеть, представляя целую расу, но они...» Полукровка оглянулась на безучастных воинов. «Они такие же, как мы, не обманывай себя. В этой битве каждый сам за себя, но мы постараемся убедить их перейти на нашу сторону. Я не собираюсь щадить твои чувства, но нам действительно не помешает подкрепление. У Баруха огромная поддержка, а нас всего трое. Ты прав, но это так тяжело». Отойдя от Экториса, Эля принялась помогать Эйрону. «Не вини его», — с нежностью коснулся ее руки хранитель. «Барух отнял все, что имело для него значение. Я как никто понимаю Экториса. Я знаю», — угрюмо передернулась девушка, — «и сделаю все, что потребуется, да помогут нам боги». Укрывшись от гуляющего по площадке ветра у подножия изогнутой полумесяцем скалы, выступающей над головой монолитным карнизом, путники развели небольшой костер из высохшего кустарника и, оставив подогреваться над пламенем кроличью тушку, повернулись к пленникам. Подталкиваемые сердито шипящими пантерами, дозорные неохотно приблизились к огню, дерзко разглядывая удивительно спокойную троицу.